Кто-то приехал, кажется. А, это Николай Егорыч, свой человек. Пожалуйте, пожалуйте сюда. У нас еще никого нет. Милости просим. Побеседуйте, пока гостей нет. Да и Лена еще одевается. Здравствуйте, Нина Александровна. Здравствуйте, здравствуйте. Захлопотались? У вас теперь большая забота. Ну уж теперь заботы у меня почти нет. Что же так? Благодаря щедрости и благородству милого Андрея Гавриловича. Он целое состояние. Он 75 тысяч подарил Лене. Еще бы, иначе и быть не могло. Да то ли еще будет от него. Только умеючи повести себя с ним. Как это умеючи? С достоинством. Не радоваться, не удивляться его подаркам, а принимать их равнодушно, с холодностью, как должную дань. Надо ему дать почувствовать, что все его дары ничто в сравнении с тем счастьем, которое вы ему дали. Одним словом, надо его так выдержать, чтобы он с удовольствием возил воду, когда его запрягут. Да, вы создали себе блаженную будущность, Нина Александровна. Хотя, надо признаться, вы недешево за это заплатили. Я искала блаженные будущности не для себя, а для дочери. Об ней не беспокойтесь. Она умна и, вероятно, устроит свое счастье. В ее положении только нужно... Что нужно? Отказаться от идеальных взглядов и полегче глядеть на разные долги и обязанности. Какой вы опасный человек. Слишком много чести для меня. Все, что я могу краснее признать за собой, это небольшой практический ум. Ну вот и Лена готова. А я уж пойду займусь хозяйством. Честь имею кланяться. Самый ранний гость. Как я рада, что еще никого нет. Мы можем поговорить свободно. Вы сегодня обворожительны. Да, я постараюсь немножко украсить себя. Но сегодня не для вас. Я сегодня дебютирую в очень трудной роли и еще робею. Еще не уверена в своих силах. Очень естественно. Все дебютанты робеют. Это скоро пройдет. Поживите и сами увидите всю пошлость жизни. Тогда будете, поверьте, смелее. Жизнь не стоит того, чтобы над ней задумываться. Вся она не что иное, как комедия. Неужели только комедия? И очень-очень несерьезная. Что у вас сегодня? Во-первых, будет появление родителей Белугиных. Потом наедут наши добрые знакомые. Белугины, разумеется, будут исследовать меня. А наши знакомые – Андрея Гавриловича. Каждому будет интересно поглядеть на лице моем какое-нибудь движение. Следы душевной муки или тому подобное. Но никто не увидит. Я останусь загадкой. Браво! Чтобы иметь поболее свободных минут, я распорядилась насчет музыки. Будем танцевать с вами. Но, признаюсь, меня эти церемонии, все эти представления очень утомляют. Мне бы хотелось, чтобы эта комедия поскорее кончилась. А для отдыха я сейчас, после свадьбы, хочу ехать за границу. Как вы находите мой замысел? Бесподобно. Я уже говорила Андрею Гавриловичу. Он согласен. Но он по своим делам не может уехать надолго. Он только проводит меня и пробудет недели две со мной. Потом вернется в Москву, а я останусь с мамам. Я рад за вас, что вам пришло это в голову. Это очень счастливая мысль. Не угодно ли вам с нами? Я вас приглашаю. Благодарю вас. Я и сам давно мечтал о такой прогулке. Маменька будет при вас или вы при маменьке? Чему же это мешает? Мама никогда не стесняла меня и впредь стеснять не будет. Это хорошо, что Андрюша едет с вами. Почему же? Надо его помаленьку приучать к той роли, которую он, то есть, которую вы заставите его играть впоследствии. Как жестокие эти слова. Лена, Белугины приехали. Пройдите вперед или останьтесь здесь. Мама их, вероятно, приведет сюда. Ступайте одни. Я пройду здесь и явлюсь в зал. Я ход знаю. Родители мои приехали. Ну, идемте же. Постойте. Вы думаете, Елена Васильевна, что я не понимаю, что я вас не стою, что это только счастье мне необыкновенное. Ну, это как знать, кто кого стоит. А и во мне есть, много есть. Вот разве только не захотите обратить внимание? Поживем, так узнаем друг друга. А только теперь я очень конфужусь. Провалиться, кажется, сквозь землю. Все на меня смотрят, а я не повернуться, ни слова сказать. Это ничего. Конфузиться нечего. Как умеете, так и держите себя. Это я понимаюсь. Приободритесь. Имейте побольше достоинства. Ведите себя просто, как всегда. Уж я теперь вооружусь. Поддержали вы меня-с. Ай, а вот много поцелуев и вообще нежностей не люблю. Да, еще вам приказ. Не извольте гоняться за мною. Держитесь подальше. И не подойду теперь? Когда будем танцевать, можете только кадриль. Слушаюсь. Ай, все это канитель, к чему это? Тоска здесь смертная. Что за грозовая туча на челе вашем? Да так, пустякс. Вот все и свалилось. Да вы все можете. И погубить, и осчастливить человека. Вот эта ручка. Ну, одно слово ваше. Ну, что хотите, то со мной и делайте. Такое-с. Ничего-с. Я ведь не ребенок. Можно ли на руках носить? Да еще на лестницу. Да ничего-с. Своя нож не тянет. Я вас и дальше хотел нести. Да камни вырвались, да тащил. Куда это дальше? До самого до места. Да какого? Да ведь вы устали. Отдохнуть захотите. Так уж я прямо в спальню и хотел доставить. Вот как? Это очень мило. Так я сию минуту-с. Ну нет. Ну нет, не трудитесь. Я сама дойду. Настолько-то сил у меня хватит. До свидания. Куда же вы? Я пойду переоденусь. Нет, нет. Отправляйтесь на свою половину. Только и всего-с. Чего же вам еще? Немного-с. Ах, нет. Вы очень нынче умно вели себя. Вас следует наградить. Что же это? Насмешка-с? Нет-с. Уж лучше не дразните меня и не играйте со мною. У меня натур горячая и силы довольно. С другой раз заиграйте, так, пожалуй, не отыграйтесь от меня. Вот как? Ну, так я буду осторожнее, прощайте. Однако ж, что же это за тиранство, Елена Васильевна? Какое тиранство? Ах, оставьте, пожалуйста. Как это оставить-то? Поговорить надо, я желаю-с. После как-нибудь. Нет уж, извините. Откладывать зачем же? Очень накипело. Вот почти месяц вы моей женой считаетесь. А жена ли вы мне? Какая моя жизнь? Забрался было в мечтах-то выше облака, да вот и свалился. Ведь я вас любил, выше всего на свете ставил. Вы думаете, легко мне говорить теперь в глаза, что вы меня обманули? Чем обманула? Как? Да так. Хуже чего и не бывает. И обманывали нас, и грабили. Это с нами за нашу глупость случалось. А такой обиды. И во сне это не снилось, и врагу-то не пожелаем. Что я для вас сделал, об этом я говорить не стану, потому что вы за попрек сочтете. Но я вам душу отдал. Понимаете ли, душу отдал. Тише, пожалуйста. Да что мне тише-то, я у себя дома. Я со всем трепетом просил руки вашей. Вы изволили согласиться. Какие же мысли вы тогда в голове держали? Опять же в церкви. Вы очень веселым духом объявили ваше желание. Значит, стоя-то под венцом, обещаясь перед Богом быть мне женой, вы задумывали из меня на потеху своим приятелям сделать шута? Какой вздор вы говорите? Не вздор, а все так точно-с. Ваши приятели меня поздравляют, счастливцем зовут. А вы на эти слова их подсмеиваетесь. Разве я не вижу? К чему этот разговор? А вот к чему-с. Целый месяц я делал для вашего удовольствия все, что вам было угодно. Дела свои бросил, чуть не молился на вас. Но только из этого хорошего ничего для меня не вышло, окромя стыда и конфуза. Но я имею свою гордость. Довольно дурака-то корчить. Я теперь займусь своим купеческим делом, а вы живите, как знаете. Я вам мешать не буду. Уж на вашу половину я проситься больше не стану. А если вы по чечайне почувствуете ко мне расположение, так милости просим ко мне на мою-с. Вы нынче не в духе. Думай, не думай. А дело-то дрянь. Пойти счетами заняться. Нет, конечно, надо приставать куда-нибудь к одному берегу. Барина мне не быть, так хоть купцом-то остаться порядочным. Довольно разыгрывал дурака, пора за ум взяться. Вот когда думать-то моей глупой голове, да думать так, чтоб лоб трещал. А что обдумаю, хорошо ли, дурно ли, так уж завинтить накрепко. Прохор, не пущай ко мне никого. Слушаюсь. Егор! А где он, Андрей Гаврилович? У себя в кабинете. Не приказали беспокоить. Делом заняты. Ко мне, кроме Агишина, никого не принимать. Так они и то уж в прихожей дожидаются. Так проси же скорей. Проси. Слушаюсь. Ваше здоровье. Как всегда. Пощадите, Елена Васильевна, половина моих приятелей готовы в сумасшедший дом. Только речей, только и вопросов, что о вас. Я не очень малодушна, меня это не радует нисколько. Напротив, я страдаю. Очень страдаю. Что с вами? Это меня пугает. Я сгоряча, не одумавшись, сделала самый важный шаг в жизни. Я поторопилась выйти замуж, я сделала дурное дело. Мне кажется, вы просто хандрить начинаете. Я чувствовала и чувствую раскаяние. Только я стараюсь заглушить его в себе, но не в силах. Когда я кинулась в эту жизнь, я увидела, что задача, которую я взяла на себя, мне невыносима. А уж дурное дело сделанное, и его уж не воротишь. Вам надо отдохнуть, Успокойтесь немного. А потом, скоро мы с вами за границу, под другое небо, вернетесь вы оттуда веселая и бодрая. Но я притворяться не могу и не стану. Но посмотрите на других женщин, как легко они... Не говорите мне о других женщинах. Но чего же вы хотите? Чего я хочу? Я скажу всем. И скажу решительно. Я хочу открыто разойтись с мужем. Что вы, ведь это позор. Да, позор. Я хочу, чтобы все знали, что я такое. Я хочу перенести должное, заслуженное, и затем жить, как сердце хочет. Но я понимаю. Но я не понимаю, что же дальше. Очень просто. Ну, хотя бы так. Завтра, послезавтра мы с вами вдвоем за границу. Да. И это у вас решено? Да, решено. Что же, вы поражены, вы, кажется, просто испуганы. Или мне только кажется так? Нет. А только такой шаг. Да какой же еще шаг? Всякий другой хуже, безнравственнее. Нужно приготовиться, нужно обдумать. Последствия слишком серьезны. Так вот что... Не готовы, вам нужно еще обдумать. Да, боже мой, поймите, за вас. Такие вещи под минутной вспышкой не делаются. Тут нужно все. Минутная вспышка? Чувство такое созревшее и сильное, что я не подорожила ничем, пошла на преступление. И вы осмелились назвать его минутной вспышкой. Извините, простите. Нет. Вот что, за себя я на все готов, умереть на плахе готов за вас. Но любя вас, я дорожу вами и трепещу за каждый шаг, за каждый ваш шаг. Я думаю над каждым вашим движением. Я хочу видеть самое отдаленное будущее, знать самые крайние последствия. Довольно. Я верю вам. Да, я вижу теперь, что и мне нужно подумать. Наше вам почтение. Здравствуй, друг. Что с тобой? Ты еще от маскарадов не очнулся? Нет, очнулся. От всех маскарадов очнулся. А много я их видел. И вчера, и сегодня. И в маскараде маскарад. И дома маскарад. Что за разговор, мой друг? Ты чем-нибудь взволнован? Огорчен? Это уж мое дело. Я хотел с вами, Елена Васильевна, собственно, с вами побеседовать. А, ну ведь мы еще успеем, завсегда можем. Свои люди. Извините, что помешал. Извольте продолжать ваш разговор. Что с ним? Он зверем смотрит? Минута кажется не совсем удобная, чтобы нам с вами продолжать начатый разговор. Завтра или на днях мы возобновим его. Не поздно ли будет? Нет, нет, куда торопиться. Вы успокойтесь. А теперь до свидания. Так, так, так, отлично. Смелый, решительный шаг в жизни. Это очень хорошо. Мы поедем. Мы с вами поедем. До свидания. Вижу я теперь тебя. И для него-то столько жертв и такие страдания. Ну что же я? Где я? Зачем я здесь? Какое я жалкое создание, какое ничтожество. Не плачьте. Я вас сейчас утешу. Ах, это вы? Что вы? Вы плачете, может быть, от того, что себе стеснение чувствуете. Так я вам свободу дам-с. Да и мне она нужна. Как бы вы меня ни ценили, шутом ли, дураком ли, это ваше дело-с. Только ведь и шуту отдохнуть надо. А если все его поминутно дразнить, так он озлобится и зверем станет. И давайте мы с вами на чистоту, от чистого сердца, значит. И слов будет немного, к чему они? Все дело ясно, как день. Видно, все наружу вышло, и тайны ваши, и любовь ваша. И теперь нам одно, чтоб каждому по своей дороге, чтоб друг другу не мешать. И отличное будет дело-с. Вы уж поезжай с ним за границу, как вы изволили сбираться. Денег у вас довольно. Извините, я вас деньгами не попрекаю. Я вам даже вот что скажу. Коль мало будет, еще возьмите. Души не жалел для вас, пожалели денег-с. Так вот, извольте ехать. А я уж, ну уж, я там свой предел найду-с. А вам и не интересно, да и знать обо мне не для чего. Только любя вас, я вам признаюсь, хоть и не надо бы, что мне будет не так уж больно весело, как вам. Только вот что-с. Вы уезжайте скорей. Скорей, говорю вам, и ради Бога, ради самого Бога, чтоб ничего промеж вами на глазах моих, потому что я еще люблю вас. С собой не совладаю и могу быть страшен. Я убью вас, его, как мне уж давно горло подступает и грудь давит. А дом зажгу и сам в огонь брошусь ради Бога. Пожалейте вы меня и себя, собирайтесь, и Бог с вами. Прощайте. Утром. Где вы были? Где я был? А вам на что? У тятеньки был. Нет, где вы вчера были? Приятеля встретил, Сыромятова. У него и был. Да это уж мое дело. Да, конечно, извините. Я совсем не то хотела спросить. Вы здоровы? Что же это вам вдруг такая особенная печаль обо мне пришла? Отвечайте на вопрос. Вы здоровы? Слава Богу-с. С меня и довольна. Я желала знать о вашем здоровье, потому что беспокоилась за вас. Вы вчера были так расстроены. Это с нами случается. Пошумим. Так не уж с этого хворать. Это уж много будет. Что вы в маскарад собрались? Сапоги, тулуп? Нет, на фабрикус. Извините, что в таком виде. Теперь не до моды. Надо за работу приниматься. Да ничего, это к вам идет. Да идет ли, не идет ли. Уж на это мы не смотрим. Теперь время зимнее. У нас на фабрике вон и немцы, и англичане в таких тулупчиках ходят. Потому бегать по корпусам-то в ткацкую, то в лабораторию там. В лабораторию? Так точно. Мудреное слово-то не скоро выговоришь. Да и в красильне чан там обойти, вертеться во фраке-то не очень-то способно. И вы надолго едете? Не знаю. Месяца три пробуду, а может побольше. Да и что в Москве делать? Какая тут радость-то особенная? Да вот как. Кажется, наши идут ко мне на закуску. Так уж вы меня не конфузьте. А как будто между нами ничего не было. Разъедемся с миром. Я на фабрику, вы за границу. Прохор! Какой там дурак накрывал? Шампанского нет. Скажи, чтоб подали бутылки 2-3. Не, что проводы без шампанского бывают. Слушаюсь. Елена Васильевна, к вам господин Агишин пожаловались. А, Николай Егорыч, как кстати, я вас ждала. Ну что же, мы едем за границу. Вы обдумали, решили? Готовы? Да, я готов. Ну так пойдемте и объявим об этом открыто мужу. Надо же его бедного развязать и дать ему право совсем освободиться от меня. Бедному? А вы, кажется, начинаете чувствовать нежность к вашему мужу. Чтобы я не чувствовала, а иначе поступить не могу. Вы готовы? Ну говорите, готовы? Что вы меня так строго допрашиваете? Да вы сами-то готовы ли? Какие у вас средства бросить мужа и жить самостоятельно? У меня 75 тысяч. Так ведь это нищенство. Вас замучает только одно сожаление о покинутой роскоши, о кружевах, о бархате. Уж до любви ли тут? Вот если бы вы успели в этот месяц, пользуясь его безумной дикой любовью, заручиться состоянием 1300... Тогда бы вы могли жить самостоятельно и счастливо, как душе угодно. Значит, по-вашему, чтобы быть счастливым, надо прежде ограбить кого-нибудь? Ну да как хотите, рассуждайте. А вы сделали ошибку большую. Задумали-то хорошо, а исполнить характер не хватило. Да, то есть ум-то вы успели во мне развратить. А волю-то... не умели. Вот вы о чем жалеете. А я этому очень рада. Так об чем же нам еще разговаривать, мадам Белугина? Да я и не желаю с вами разговаривать никогда и ни о чем, месье Агишин. И прекрасно. Желаю вам всяческого благополучия. Прохор, позови Андрея Гавриловича. Да что за дела? Кто же вам дал право так третировать меня? Что такое? И не слыхивал таких слов. Как вы смели так грубо обойтись со мной? Значит, смелся. Да по какому праву? Потому мужс. Значит, муж имеет право и напрасно обижать жену. А хоть напрасно, да ежели любя, так беда невелика, не в суд на мужа идти. Ну что ж, по-вашему, должна делать жена, если ее напрасно обидят? Да разное бывает. Дурные да злые сердятся, да бронятся. А хорошие, честные? Сами догадайтесь. Неужели же... Не знаю-с. Так что ли? Само собой, что так-то лучше. Да хорошо мне здесь, хорошо. Давно бы вам-с. Но зачем же ты так грубо обходился со мной? Я-то грубо? Да я нынче раз 10 заплакать собирался. Только удерживался, притворялся. Разве ты притворялся? Да-с. Эта мысль мне вчера в голову пришла. Думаю себе, пробовал и ласками, и слезами не выходит. Да, я свой форс на себя возьму. Вот и вышел. Теперь ты настоящий мужчина. Да я всегда такой. Только перед вами мокрой курицей был. Потому очень обожал. А теперь я по-другому буду. Вот как-с. Лена? Ах, простите, я, кажется, не вовремя. Да вот жена плачет, на фабрику со мной просится. Так, что ли? Говори. Так. Говорит, что там один бабылем будешь жить? Не уходить за тобой, не приласкать тебя некому. Так, что ли? Да, хорошо, так-так. И в гости прокатиться все-таки с хорошенькой женой-то лучше. Так ведь? Так. Там все говорят с женами. Что ж тебе на чужое счастье смотреть? Еще что-нибудь в голову придет. Нет уж, этого я не говорила. Так взять, что ли? Бери. Уж видно, взять. Бери. Ну уж для приезда... Такой бал задам, что и в Москве нашу музыку слышно будет. Александр Островский и Николай Соловьев. Женитьба Белугина. Действующие лица и исполнители. Белугин Сергей Тарамаев, Нина Александровна Ольга Чуваева, Елена Лариса Гребенщикова, Сыромятов Олег Фростенко, Агишин Андрей Андреев, режиссер Евгения Бабич, звукорежиссер Любовь Рындина, музыкальный редактор Людмила Власова, оператор Любовь Гаврилина, ассистент режиссера Александр Стукань, редактор Сергей Маргулис. Радио России.